Глава 15. Вирус. Массивные бугристые плечи мутанта медленно поднимались и опускались вслед за дыханием, повторяя движение широкой, покрытой массивной костяной броней груди. Красноватые маленькие круглые глазки смотрели осмысленно и зло, словно человек был виновником личных бед монстра, давней причиной ненависти и страданий. К взглядам, наполненным голодным безумием и жаждой крови, Тардж давно привык. Они не пугали, не заставляли сердце колотиться в бешеном танце, стали привычными спутниками, своеобразным спасением от одиночества, единственными признаками того, что он еще жив и кому-то интересен. Не превратился в элемент ландшафта, не застыл немым изваянием, как развалины строений на небольших, неосвоенных иммунными стабильных кластерах. Мутант заворчал, начал подвывать, постепенно распаляясь, разодоривая испуганно застывшую свиту. Зверю не нравился засевший в голове безотчетный страх. Он никогда ничего не боялся. Даже крупные, более развитые монстры вызывали лишь желание обойти, не связываться, взять паузу перед будущей битвой, выиграть время, отожраться, вырасти, вернуться и напасть. А этот маленький, тщедушный, даже по сравнению с тварями и свитой человек, вызывал не просто испуг, а порождающий панику ужас. Желание поджать несуществующий хвост, прижать вросшие в кожу окосеневшие уши и бежать, драпать до тех пор, пока ноги не начнут подкашиваться от усталости. Был бы монстр чуть слабее, чуть менее уверен в силах, он бы позволил себе поддаться панике, развернуться и убежать. Но опыт сотен выигранных схваток, вперемешку со сводящим с ума голодом, толкали вперед. Издав воинственный рык, мутант погнал в бой свою, неспособную ослушаться свиту, и, выждав несколько мгновений, бросился к врагу сам. Тардж равнодушно наблюдал за атакой. За последние недели он все реже встречал зараженных, не страшащихся нападать. Но как бы ни был зол и силен мутант, результат всегда был одинаковым. Стоило монстру со свитой добежать до невидимой границы, когда Рулья самостоятельно, без команды носителя, нанес сокрушительный удар. Ноги и руки мутантов заплелись, мышцы начали хаотично сокращаться, превращая разбег в судорожные попытки устоять и не рухнуть на землю. Фантастически развитые органы чувств начали подводить. Нападавшие больше не видели жертву, не ощущали ее запах, но все еще стремились добраться до Тардже. Ползли, беспорядочно перебирая непослушными конечностями. До ног человека добрался только самый сильный – главарь стаи. Тардж присел над мутантом, испытывая смешанные чувства победного торжества и грусти. Заслужил ли монстр смерть? Наверное, да. Вряд ли он вырос до таких размеров, пожирая мышей и кузнечиков. Вот только подобная судьба не была его личным выбором. Улей не оставил зараженному человеку шанса на принятие решения – убивать или умереть от голода. Он, как и миллионы других зараженных, следовал голосу инстинкта и в кровопролитных схватках выигрывал эволюционный отбор, пока не встретил Тардже, одного из самых смертоносных монстров Стикса. Первые месяцы после ухода из Орлинова изгой скитался по кластерам, как забытый и брошенный всеми бродяга, в поисках ночлега, продуктов и алкоголя для живца. Боезапас подходил к концу, но это не смущало. Встреч с людьми было легко избежать, а монстрам он не давал подойти близко, уничтожая раньше, чем они успели бы созвать со всей округи других зараженных. Став отшельником, Тардж много думал, как вернуться в общество. Первой мыслью, которая в то время казалась весьма здравой, было собрать группу новичков и основать собственный поселок. Он подыскивал безопасные стабы, пытался строить убежища, присматривался к городским кластерам, где можно спасать свежаков. Но череда неудач и страх навредить новым товарищам заставили отказаться от подобных идей. Некоторое время его обревали мысли о том, чтобы приносить пользу людям, не находясь в близком контакте, негласно и невидимо охранять какой-нибудь поселок или совершать вылазки на лагеря муров. Вот только как ни старался, он так и не смог убедить себя в том, что иммуны нуждаются в безответной и самоотверженной опеке. Что сделают жители любого поселка, если узнают о существовании ангела-хранителя? Начнут совершать ответные шаги или попытаются уничтожить обосновавшуюся рядом потенциальную угрозу? История человеческой цивилизации и небольшой опыт жизни в Улье подсказывали Тардже, что общество перед лицом возможной опасности предпочтет поступить скорее трусливо и подло, чем благородно. Слон был прав. В Стиксе выживают не благородные неудачники, а жестокие, изворотливые приспособленцы, не способные на самоотдачу и альтруизм. Исключения лишь подтверждали правила. Кумник подался слабости, не избавился от опасного бойца и подставил под удар Дару. «Убей, командир Тарча, сразу после штурма, и всех последующих проблем можно было избежать». Даже стрелять самому не требовалось, достаточно было шепнуть химику об истинной природе дара новичка. Месяц проходил за месяцем, и идеи вернуться в общество иммунных стали все реже посещать отшельника. Тем более, что заняться на просторах Улья всегда было чем. Тарч хотел стать сильным, чтобы обуздать умение. Не жалея, изматывая себя до полуобморочного состояния, он раз за разом активировал дар, проводя в темной ауре все больше времени. Постепенно его взгляду стали доступны все мельчайшие проявления вируса. Зачатки грибницы в мелких, неподверженных мутациям организмах, слои грибка на листьях и стеблях растений, и даже невесомые споры, витавшие в воздухе, редкие, но заполняющие всю атмосферу зараженного мира. Стремясь взять дар под контроль, Тарч погружался в ауру задолго до того, как мутанты подойдут на опасное расстояние. Бил первым, не позволяя умению сработать без команды, но ничего не помогало. Стоило хоть на секунду ослабить контроль, и дар начинал жить самостоятельной жизнью. Смирившись с бессилием на ниве борьбы с собственным умением, Тарч начал искать способы убивать развитых мутантов без использования дара, чтобы получать горох в нормальном, недеактивированном состоянии. Разграбив несколько магазинов, он запасся оружием и патронами, экспериментировал с ловушками и западнями и довольно скоро стал опытным добытчиком. Не так уж и сложно оказалось охотиться на монстров, которые не способны причинить тебе вред. Поедание горошин, а при удачных обстоятельствах и жемчужин медленно, но верно приносило результаты. Вырос радиус действия умения, появилась возможность воздействия сразу на несколько целей. Вокруг носителя начало формироваться постоянно действующее невидимое глазу поле, в котором вирус терял активность и постепенно погибал. Несмотря на то, что эти изменения все сильнее отодвигали Тарча от возвращения к нормальной жизни, он испытывал своеобразную гордость. Его мощь возросла настолько, что носитель начал чувствовать себя конкурентом не только сильнейшим мутантом, но и самому Улью. Насколько далеко может зайти развитие? Можно было только гадать. Не сможет ли Тарч, однажды убив весь вирус в радиусе действия поля, сформировать безопасный купол вокруг целого кластера? Перспективы завораживали безграничностью для фантазии и своей полнейшей бессмысленностью. Никому не нужно будет ни его поле, ни временная защита от вируса. Попавшим в перезагрузку людям небольшая отсрочка от заражения ни к чему, а иммунные зависимы от вируса не меньше, чем мутанты. Им нужны спораны, им нужна подпитка ресурсами из городских кластеров. Им нужен этот пропитанный спорами воздух, главная беда, но и главный дар – Улья людям. Да и так ли хотелось Тарчу возвращаться в общество? Блуждая по просторам Стикса, он открыл новый, неведомый для иммунных мир. Из-за стен стабов большинству людей не была видна настоящая жизнь мутантов. Иммунные использовали слова «контроль над кластером», «рейды», «регион». Словно именно они определяли, куда пойдут и где будут добывать припасы и спораны. На деле же люди жались к тем редким местам, где им было позволено бороться за существование и выживать. Иммунным недоступны огромные пространства Улья, бесконечные степные кластеры, огромные собранные в замысловатые геометрические узоры городские сектора, бесконечные леса и пересеченные быстрыми порожистыми реками горные гряды. Люди строили поселки, окружали их толстыми укрепленными стенами, огневыми точками, минными полями. Жертвуя бесчетным количеством жизней, они годами отыскивали безопасные маршруты для рейдов, находили источники ресурсов. Но стоило им сунуться за пределы освоенных маршрутов, как надуманное могущество лопалось, словно перекачанный воздушный шарик, налетевший на еловые ветки. В Улье правили монстры, и Тарч был одним из них. Изгой племени, нашедший новый дом. Целый мир, отданный на откуп таким же, как он, мутантам. Зараженные жили здесь, в своем, недоступном для человеческого глаза мире. Не имея перед собой целей для бездумной атаки, монстры не замирали болванчиками и не бежали вперед, роняя слюну и разыскивая голодным взглядом притаившуюся пищу. Мутанты жили. объединялись в стаи и разбегались. Бесцельно бродили, словно прогуливающиеся по любимой набережной горожане, угрожая друг другу воем и рыком, но не сцепляясь в ожесточенной схватке, а расходились, больше напоминая сбившихся в группы жестоких, но боязливых подростков, чем диких хищников. Когда не было цели для атаки, в непомнящих самих себя мутантах словно просыпались подавленные, изуродованные, но не до конца изжитые человеческие рефлексы. Остатки прошлой памяти заставляли измененных совершать бессмысленные, но узнаваемые для стороннего взгляда поступки. За месяцы блужданий Тарч повидал такое количество проявлений человеческой памяти, что мог рассказывать об этом, казалось, бесконечно. Если бы было кому рассказать. Как проходящие мимо мутанты приветствовали друг друга негромким рыком и подергиванием лап. Как два монстра несколько часов стояли рядом и ворчали совсем незлобно, словно две домохозяйки, остановившиеся посудачить у подъезда. Как огромный зверь подбрасывал и ловил более мелкого, выросшего, скорее всего, из крупной собаки, а потом заставлял его скручиваться в клубок и метал над землей в группу едва передвигавшихся неразвитых зараженных. Это не было осмысленным поведением. Мирно урчавшие несколько часов домохозяйки могли наброситься друг на друга и рвать до смерти. Весело игравший с бревном 300-килограммовый щеночек уже через минуту мог цепиться в пробегавшего мимо более слабого мутанта, со вкусом выдирая куски посытнее и напрочь забыв о милых играх и беззаботной жизнерадостности. Но все же это была память. Совсем не звериная, не извращенная мутациями поведения. Превращая людей в бездумных, жаждущих крови монстров, вирус не планировал получить неразумный многотонный кусок плоти. Любой рейдер может рассказать, как с развитием и ростом зараженные умнеют. Поведение и тактика охоты становятся чем дальше, тем больше человеческой, осторожной, хитрой и расчетливой. Вот только никто не задумывался, откуда у одиночных особей, не имевших ни родителей, ни полноценной стаи, появляются навыки мышления и необходимые рефлексы. Человеческий разум, подавленный чуждым контролем, разорванный на части чужими инстинктами, все-таки остался живым. И чем сильнее становился мутант, тем большую свободу предоставлял ему вирус, вступая с прежним хозяином тела в извращенный симбиоз. Вдоволь насмотревшись на монстров, проведя с ними бок о бок несколько самых сложных в своей жизни месяцев, Тарч уже не был уверен, кто на самом деле монстр, а кто новая эволюционная ветка развития. Действительно ли именно зараженные являются мутантами? Их большинство. Они вполне самостоятельные и способны, пусть и не сытно, прожить без иммунных, в отличие от людей, которые не выживут без добычи спаранов. Может быть, иммунитет к вирусу – это и есть настоящая мутация? Ошибка природы, не позволяющая симбионту взять организм носителя под полноценный контроль. Для кого был построен улей? Для развлечения иммунных, как думал слон, или для создания новых уникальных существ, среди которых люди с иммунитетом – неудавшиеся, неполноценные уроды? Большую часть времени Тарч бесцельно бродил по кластерам, забыв о счете дней и времени вообще. Ложился спать, когда темнело, не особенно заботясь о комфорте и даже не вспоминая о безопасности. Вставал с первыми лучами солнца и снова шел, окончательно заблудившись на просторах Стикса. Поддавшись общему игриво-кровожадному настрою, отшельник развлекался, сгоняя мелких зараженных в стайки, заставляя двигаться по определенному маршруту, обегать препятствия, падать с обрывов, в паническом ужасе носиться по берегам водоемов. А потом накрывал всех одним мощным ударом, оставляя после себя небольшие, устланные десятками трупов, пятачки. Постепенно Тарч поверил, что его судьба здесь, среди монстров. Подобная жизнь не привлекала, но, казалось, другой не будет. Он свыкся с тем, что будет бесконечно блуждать по улью безмолвным и безучастным свидетелем бесчисленных перезагрузок, нескончаемых человеческих трагедий и побед, среди толп урчащих, рвущих друг друга на куски монстров, пока не поймет об этом мире что-то важное, или окончательно устав от бессмертия, не выберет здание повыше и не отправит свое тело в последний отчаянный полет. Эта мысль не грела душу, но и не пугала Тарча, став привычным спутником скитаний. И он жил с ней, пока однажды не заснул вечером под яблоней в цветущем весеннем саду, и не проснулся посреди ночи в черном кластере, усыпанный темным пеплом, мертвой материи. «Никогда не понимал, что вы за эти дары так цепляетесь». Токарь, как всегда веселый и бодрый, до упора выжимал педаль газа, лихо уходя по заросшему невысокой травой, лугу, от стайки преследующих автомобиль зараженных. «Как будто без даров вы не люди!» Скала ничего не ответил, с беспокойством посматривая в зеркало заднего вида на догоняющих тигр-мутантов. Водитель заметил взгляд пассажира. «Да не боись, выскочим на дорогу и оторвемся!» Слету преодолев небольшой откос, автомобиль выехал на проезжую часть и сразу набрал скорость. Зараженные заметно отстали и скоро скрылись за поворотом. «Хорошая машинка!» — Скала похлопал ладонью по панели. «Еще бы! 200 лошадок — торсионная подвеска! На дороге эта пятитонная малышка может разогнаться почти до 200 километров, особенно если небольшой склон!» Токарь горделиво погладил руль. «Я зову ее Настенька!» «Хороша Настенька!» — хохотнул Скала. «Очень такая массивная девушка!» «Ну, знаешь», — в тон ему ответил водитель, — «в улью выбирать не приходится. Если сожрать тебя не пытается, уже огонь, баба». «За спараны можно и повыбирать». Плотоядная улыбка Скалы говорила о том, что он подобным выбором занимается нередко. «Таких, чтобы и подержать было за что, и на лицо не страшное. Мало, но на свой вкус найти можно». «Не уважаю я любовь за деньги», — скривился токарь. «Не настоящее это все, как еда из пластмассы. Жуй, не жуй, а вкус не почувствуешь». «Настеньку тогда люби», — снова рассмеялся пассажир. «Она точно не откажет и налево не пойдет». «Точно, как говорил Ёрш, хочешь верную жену, выбирай усатую». Отсмеявшись, токарь вернулся к любимой теме даров. Самого его улей полезным умением обделил, одарив невосприимчивостью к любым отравляющим человеческий организм веществам. От банального укуса до любых моментально убивающих ядов. Техник отряда мог залпом выпить стакан бензина и не поморщиться, но никакой пользы от подобной фишки, ну разве что кроме выигранной в спорах выпивки, не видел. Лишилась девочка своего дара, и что? Вы же ее не выгнали, значит цените. Не за дары цените, а за то, что она человек. Правильный, смелый. Не глупый, хоть и баба. Так ведь? Скала неохотно кивнул. С первого дня все понимали, что нахождение дара в боевой части отряда – вопрос времени. Командир не разбрасывался людьми, и девушка в любом случае останется, но участие в рейдах прекратилось сразу же, как только была найдена достойная замена. Пока новый ментат находился на испытательном сроке, полным доверием не пользовался и получал только часть полагающейся доли. Но эти привычные для отряда треволнения всерьез на боеспособность не влияли. «С даром оно, конечно, сподручнее». Вдохновленный согласием друга, токарь развивал мысль дальше. Но и вреда от него не меньше. Тот же Тарч и Джига. У обоих дары хоть на ближайшей ветке вздергивайся. Вот и вопрос. А нужны они, эти штучки? Скала ничего не ответил, но это ни капли не смутило разговорившегося рейдера. Вот мы, нормальные пацаны, куда должны ехать в столь погожий денек, свободное от службы время? Правильно, по бабам. В какой-нибудь долгий кластер, боевым видом соблазнить парочку красоток до того, как они успеют обратиться в совершенно непривлекательных мутантих. Но едем мы вовсе не к женщинам, а к Джиге, который не только мужик, но еще и кавказец, и к которому нормальный человек и приближаться-то не будет. Приедем и скажем, милый бородатый друг, не мог бы ты со своим кривым даром, из-за которого мы к тебе на 100 метров не подойдем, поехать к другому бородатому другу с еще более тупым умением и попытаться с ним взаимно аннигилироваться. Нормально? «Да, нет, наверное», — Скала ответил, не задумываясь, только для поддержания разговора. «Ты, кстати, Джигу застал». Токарь попал в отряд всего полгода назад и живо интересовался историями из прошлого. «Нет, но командир много про него рассказывал». Джига был из тех редких бойцов, которых Кумник лично вытащил из перегрузившегося кластера, сам окрестил и обучил. Так же, как и Слон, высокий, худой, статный, своевольный кавказец грозил стать яркой личностью в истории отряда. Если бы не неожиданно открывшийся вторым по счету умением системный дар. В отличие от Тарча, опытный рейдер сразу же совладал с новой способностью, но постоянно находиться с ней среди иммунных все равно было опасно. Джига получил возможность менять полярность даров. С плюса на минус, с минуса на плюс. Хорошего снайпера мог сделать бездарным мазилой. Пирокинетика заставить бояться огня. А мутанты от такого дара и вообще сходили с ума. Все самое лучшее и сильное, что они успевали нажрать, обращалось против них. Все эти быстрые мощные машины для убийства превращались в беспомощных щенков, едва видящих, едва слышащих, с трудом стоящих на ослабевших ногах. Первое время все было нормально. Скала пересказывал историю, как будто сам был ее свидетелем. Прятали от знахарей, мотались по диким стабам. Там, где всем без разницы, кто ты и зачем пришел. Но как-то раз в баре Джига умудрился схлестнуться с одним богоем. Тот набрался водки так, что уже не видел краев, и, получив пару раз по морде, использовал дар сверхсилы. Джига еле поднялся после такого удара. Челюсть сломана, половина зубов на полу. Ну и тоже не удержался, жахнул по ним ударом так, что богай с тех пор при активации дара и руки-то свои с трудом поднимает. «Ох уж эти кавказцы!» — грустно усмехнулся токарь. «Импульсивные черти. И как они выбрались из стаба после такого?» «Да дикий же стаб. Постреляли всех в баре, кто за оружием потянулся, и ушли по-быстрому, пока народ серьез за дело не взялся. Крутовато. Не мы такие, как говорится». Скалу сцена с массового убийства в баре нисколько не впечатляла. Выбора-то не было. Под удар попадал весь отряд. Или уходить, или там всем ложиться. И? Что потом? Джига сам ушел. Не стал дожидаться, пока командир будет вынужден отстранить от общего дела. Мотался поначалу по улью, как перекати поле. Потом осел в пригороде Питера. Развился, как бог. Сам слышал, к нему теперь и приближаться опасно. Дар превратился в ауру, действующую все время, даже когда носитель спит. Он теперь в любом городском кластере может хоть столбом стоять. Ни один род к нему ближе, чем на сотню метров, не подойдет. Тарч бежал, напрягая все силы, до головокружения, до металлического привкуса во рту, задыхаясь, выплевывая из себя что-то, что могло быть и густой слюной, и мокротой из перегруженной гортани, и кусками рвущихся от напряжения легких. Если верить рассказу Дары, счет шел на минуты. Ноги работали как стальные, но организм не справлялся, сдавал позиции, норовил рухнуть с очередного пригорка, не справиться с прыжком через яму, не увернуться от вставшего на пути дерева. В довесок к усталости начало проявляться влияние черноты. На глаза словно накинули вуаль. Собственный топот слышался еле слышно, как через плотные беруши. Кончики пальцев, а за ними и кисти немели, превращались в безжизненные культи. За границу мертвого кластера Тарч не столько выбежал, сколько вывалился бесчувственным телом. Не зная, о чем молиться скорее, чтобы дар нашел силы для спасения, если вдруг рядом охотится мутант, или наоборот, о неожиданной смерти, которой не придется идти много лет, постепенно сходя с ума. Пережитые эмоции разбудили человека от спячки монотонно протекающих дней. Мысли о прошлом снова закружились веретеном, волнуя, заставляя переосмыслить пройденный путь. Куда он шел? И хорошо ли помнит откуда? Почему кластер решил умереть именно в эту ночь, когда Тарч остановился на ночлег? Случайное совпадение? Или знак свыше, не оправдавшему надежды богов Улья, заблудшему сыну, потерявшему цель и смирившемуся, неспособному понять, для чего ему дана невероятная, невиданная по размаху сила? Прошло всего полгода скитаний, а прошлое уже выветрилось из головы, перестало волновать, как раньше, подсказывать верные решения, подстегивать к мыслям, к борьбе, к попыткам перестать воспринимать себя зверем, кровным братом населяющих Стикс, мутантов. Тарч иногда вспоминал прошлое, и жену, которой посвятил жизнь там, на земле, и дочку, любимую той бескорыстной и самоотверженной любовью, на которую способны только отцы. И Дару, вернувшую ему веру в себя и в людей. И даже Кумника, Скалу, Ветку, Ерша. Всех, кто так или иначе вошел в его новую жизнь, вложил в нее каплю своей и не требовал немедленной отдачи. Но эти мысли перестали волновать, как раньше, будить по ночам, заставлять сердце заходиться от тоски и боли. Новые знания и возможности, новый открытый им мир постепенно вытесняли прожитые годы, покрывали их блеклой дымкой, заставляя забыть то, что всю жизнь делало его человеком. Но что он получал взамен? Какие чувства, эмоции? Какой смысл жизни? Тарч вскочил, начал ходить взад-вперед, отмеряя шагами, как метрономом, течение мыслей. Что ждет его там, впереди? Где будет конец пути и будет ли он вообще? Мысль о бессмертии грела и пугала одновременно. Хорошо быть бессмертным, когда знаешь, зачем живешь. Хотелось, чтобы, как в любимом фэнтези, разверзлись небеса, ударила молния и в голове раздалось «иди и придешь». Но вне книг боги всегда молчаливы, и никто не подарит ни цель, ни смысл. А потому придется скинуть на плечи сброшенный от усталости рюкзак, заправить сбившуюся намокшую от пота одежду и идти вперед, раз уж ничего другого мир предложить ему не мог. Тарч остановился, поднял голову и сжал кулаки, до боли раздирая ногтями кожу ладоней. Впервые в жизни, искренне, не сдерживаясь, как будто кто-то там мог услышать, он кричал, посылая в небо проклятие, выплескивая из себя все разочарования, обиды и несбывшиеся надежды, весь страх, который пришлось пережить в этом проклятом мире. К черту богоулья, если они не существуют. К черту их ожидания. Столь кровожадные божества не имеют права ждать благодарности и поклонения. К черту улей, он отнял семью. К черту дар, он отнял новых друзей и любовь. К черту силу и могущество, они лишили возможности быть человеком. К черту этот неожиданно сдохнувший кластер, напугавший, показавший, как близко бродит смерть. К черту мысли, от них становится только хуже. Нужно идти дальше. Это лучше, чем сидеть на месте и клясть равнодушное темное небо. Не то чтобы там, за границей, очередного тысячного или тысяча первого кластера могло произойти что-то неожиданное. Но в пути есть хоть какая-то цель. Бросив в небо последнее проклятие, Тарч, не дожидаясь рассвета, зашагал, придерживаясь выбранного вчера маршрута. Впереди маячила небольшая горная гряда, и, судя по равномерной ширине причудливо плутающего перелеска, предстояла переправа через реку. Привычные ежедневные заботы захватили сознание, вытесняя душевные тревоги. День проходил за днем. Тарч двигался вперед, заново проникаясь удовольствием от нескончаемого путешествия, пока однажды снова не проснулся в черноте. И снова был ночной бег, стремительный, опасный, напряженный, и беспокойные мысли, что так не бывает, и это не совпадение. Третий умерший кластер, снова ночью, во время сна, избавил от сомнений и иллюзий, поставив в скитаниях Тарча окончательную точку. Еще вчера отшельник рассчитывал освоиться с новой жизнью, сделать нового себя, оторванного от прошлого, живущего в одном ритме с ульем, с его причудливыми, нечеловеческими законами. Но дар, вчера ощущавшийся предметом гордости, окончательно пошел в разнос и начал снимать жатву целыми кластерами, превращая их в черноту, подставляя под удар не только своего носителя, но и само существование жизни в Стиксе. Сбросив оружие и опустошив рюкзак от ненужных теперь мелочей, Тарч проверил запас паранов и водки, прикинул расстояние и пошел в обратном направлении, старательно вспоминая проделанный ранее путь, срезая сотни километров по коротким маршрутам, поглощая литры живчика, падая на землю и засыпая только тогда, когда идти уже не было сил. Человек шел к новой цели, оставляя позади себя редкую цепочку мертвых кластеров. Впервые с момента попадания в улей Тарч точно знал, что нужно делать, и был уверен, что справится. Джига стоял на 75-м этаже Лахта-центра среди диванов, стульев и столиков бывшего ресторана и смотрел на приближающегося к башне монстра. Отсюда, с высоты более 300 метров, фигурка казалась не больше спичечной головки, но острое зрение иммунного позволило без труда определить реальные размеры мутанта и степень его развития. Бугристая, с полосами острых гребней спина, длинные, невероятно развитые руки, осанка гориллы – все это выдавало предпоследнюю стадию мутации. Еще немного, несколько тонн сожранного мяса, и зверь превратится в элиту. Джига не боялся. За несколько лет, прошедших после ухода из населенных пунктов, его дар развился настолько сильно, что ни один мутант не мог даже приблизиться на расстояние атаки. Но вместе с мощью пришла и расплата. Умение создавало вокруг носителя своеобразное поле, срабатывающее на всем, что имело в теле грибницу, и на зараженных, и на иммунных, превращая жизнь Джиги в бесконечную череду одиноких дней. Мутант чуял запах человека и шел по следу, не сворачивая. С верного направления ему не могла сбить ни вонь раскиданных вокруг разлагающихся трупов, ни дым редких дотлевающих пожаров, ни шквальные порывы со стороны раскинувшегося до горизонта Финского залива. Одним прыжком взлетев на крышу пристройки, которая сама по себе была огромным, уникальным по своей архитектуре зданием, но рядом с самым высоким в Европе строением, по размеру напоминающую небольшой фермерский сарай. Монстр забрался внутрь башни и начал бродить по его коридорам, отыскивая проход наверх. Поиски успехом не увенчались. Лифты не работали, да и вряд ли монстр смог бы ими воспользоваться. А лестницы Джига старательно взрывал после каждой перезагрузки. Не найдя возможности проскользнуть через здание, мутант бесстрашно выбрался на стены, демонстрируя чудеса ловкости и удивительную прочность когтей. Монстр везде находил опору, с одинаковой легкостью прорезая ими сталь и вгрызаясь в бетон. Раскачиваясь, словно воздушный гимнаст, отталкиваясь от вертикальных поверхностей, цепляясь за малейший выступ ногами и пастью, зверь взбирался все выше, не обращая внимания ни на огромную высоту, ни на усиливающиеся порывы ветра. На высоте около 200 метров мутанта ждал приятный сюрприз. Все стеклопакеты и большинство перегородок здесь оказались разрушены, образуя вокруг центра башни спиральный проход. Даже плиты перекрытия были взорваны ровно настолько, чтобы в провалы без проблем пробрался любой крупный монстр. Обрадовавшись удобной для передвижения площадке, мутант улетел на несколько этажей и притормозил только перед особенно крупным провалом, для прыжка на который нужно было собрать все силы. Разбежавшись, зверь подобрался для толчка, но именно в этот момент его тело попало в действие ауры Джиги. Ноги мутанта подкосились в один момент, превратившись из надежной опоры в подломленные бессилием костыли. И тело рухнуло в провал, ударилось о заботливо приваренные под наклоном листы металла и полетело вниз, оглушая окрестности предсмертным воем. Джига легко преодолел многочисленные лестничные пролеты, и им же устроенный завал спустился к подножию здания. Пробрался по накопившимся за прошедшие после перезагрузки время мертвым телам мутантов и вырезал у свежего трупа трофеи из порового мешка. Если бы не вынужденное одиночество, жизнь можно было бы считать счастливой и удавшейся. Лахта-центр оказался идеальным местом для автономного безопасного существования. Каждая перезагрузка приносила сюда полные холодильники превосходной еды, наполненные очищенной питьевой водой, накопительные резервуары, генераторы с полными баками горючего и невероятное количество компьютеров, в глубинах сетей которых скрывались тщательно спрятанные от начальства терабайты фильмов, книг и игр. Иногда ради развлечения Джига налаживал работу электросетей, выставлял в окна притащенную из расположенного на первом этаже пристройки концертного зала акустическую систему и включал иллюминацию всей башни. Он устраивал монстрам концерт на всю ночь, собирая под башней мутантов со всех ближайших кластеров. Но чаще всего он коротал дни в одном из случайно выбранных комфортных кабинетов за просмотром фильмов или чтением книг. Вернувшись в помещение ресторана, хозяин башни выставил из бара несколько бутылок элитного алкоголя, коктейльные бокалы, достал из холодильника фрукты и открыл коробку с сигарами. За проведенные в башне месяцы Джига стал настоящим профессионалом в смешивании коктейлей и невероятно страдал от того, что не мог никому продемонстрировать свое умение. Вот и сегодня он планировал провести вечер в творческой обстановке и беспорядочно надраться, но планы нарушил неожиданно заговоривший интерком. «Джига, ты на месте?» Торговцы из ближайшего стаба, с которыми Рейдер имел дело больше потому, что хотел иметь хоть какое-то человеческое общение, должны были прийти только на следующей неделе. А потому ожившее устройство связи изрядно удивило хозяина башни. «Ты кто?» О работающем на первом этаже интеркоме знал ограниченный круг лиц. И случайные люди возле него оказаться были не должны. «Скала, меня прислал Кумник. Ты нам нужен». Не более чем через час тигр Джиги выехал из гаража и рванул вперед, следуя за маячившим впереди автомобилем токаря. Перспектива обнулить дары, вернуться к нормальной человеческой жизни, возбуждала до дрожи в пальцах. Без тени сомнения Джига бросил все. Башню, сытую комфортную жизнь, обменяв все это только на одно. На будущее. Как поведут себя два системных умения, уступив в противоборство? Какое сработает первым? Меняющий полюса дар Джиги или стиратель Тарча? Или они ударят друг по другу одновременно и сработают оба, как рассчитывал Кумник? Все это не имело значения. Будущее стоило подобного риска. В родном кластере Тарча ничего не изменилось. Те же дороги, разве что с большим количеством ям. Те же магазины с выбитыми стеклами и разбитыми изуродованными автомобилями на парковках. В прошлой жизни Тарча с женой и дочкой во время вечерних прогулок исходили все дорожки и тропинки, знали все деревья и кустарники, заборы, парковки, столбы. Каждый шаг по жилому району был связан с маленькими приятными семейными воспоминаниями. Тарч долго не мог решиться зайти в подъезд, хотя до сих пор в кармане лежала завернутая в ткань связка ключей. Он гулял вокруг, старательно обходя обглоданные тела. Сидел на лавке, вспоминая долгие, не особенно осмысленные, но приятные после тяжелого рабочего дня разговоры с соседями. Уходил в ближайшие магазины, искал там целые после налета рейдеров продукты. Собирал и тут же выкидывал, вспоминая, зачем шел сюда столько дней. «Предложи ему кто-то совершить самоубийство». Тарч бы только посмеялся. Недостойное человека дело. Не путь мужчин, рожденных для борьбы, не выбор для женщин, созданных давать жизнь, а не отнимать ее. Но если вышедший из-под контроля дар так старательно пытается убивать все вокруг, и своего носителя в том числе, Тарч предпочитал нанести удар первым. Что лучше? Жить в ежедневном, изматывающем душу страхе, каждую ночь бояться засыпать и просыпаться, нести в себе орел смерти и уничтожения или стереть неудавшуюся копию себя, приняв спокойное, взвешенное и единственно верное решение. Иногда кто-то должен пожертвовать собой ради жизни других. И это более достойно, чем, дрожа от ужаса, бегать по улью от самого себя. Тарч вошел в подъезд и уверенно зашагал к заветной двери, когда в воздухе начал появляться едкий кисловатый запах, предвестник перезагрузки. Что бы там ему не предстояло увидеть, для сомнений и страхов не осталось времени. Час, максимум полтора, и все будет закончено. Кластер будет полностью стерт вместе с землей и воздухом, постройками, автомобилями, телами мертвых, зараженных и любой, не успевший вовремя убраться во свояси, жизнью. Представить процесс было несложно. Достигнув достаточного уровня концентрации, туман создаст некое поле, с помощью которого разберет на элементарные частицы все находящиеся в кластере атомы и соберет по подготовленной заранее схеме в новую материю, за долю секунды образовав свежий кусочек мира. Пережить этот миг Тарч мог бы в любом месте Стикса, но предпочел вернуться в родной кластер. Еще раз почувствовать себя человеком, тем прежним Максимом, семьянином и трудягой, любителем выпить в пятницу и сгонять на рыбалку утром в воскресенье. Хорошим соседом, приличным человеком, владельцем неплохого автомобиля, тем самым, кем стремился быть всю прежнюю жизнь. Прогоняя робость и страх, перед тем, что увидит, Тарч распахнул приоткрытую дверь. «Да ты прям мистер удача!» Прозвучал у него в голове голос цыгана, когда-то удивившегося, насколько отцу семейства повезло попасть в улей без жены и детей. В коридоре стояли только одни ботинки, мужские. Незнакомые, видимо, Максим купил в начале весны новые, но явно его и никакие другие. Ни кроссовок дочери, ни сапогов жены. Несмотря на будний день, дома ночевал только один человек. Тарч прошел в спальню и сразу понял, почему. Возле их супружеского ложа стояла детская кроватка. Только что собранная, незаправленная, с прислоненным рядом матрасом, обложенная специально подготовленным для младенца постельным бельем и бортиками голубоватого цвета. И в первую беременность, и при планировании второй, Максим с Надей договаривались, что кроватка и соответствующее полу ребенка белье должно появляться только после его рождения. Катя наверняка была у бабушки. Ее всегда туда отправляли в дни, когда слишком много дел. А Надя в роддоме с новорожденным сыном на руках. Тарч прошел на кухню и ожидаемо нашел в холодильнике недопитую бутылку коньяка. Обуреваемый заботами Максим пил на выходных один, отмечая рождение сына, и, как всегда, остановился на норме, когда хмель уже вскружил голову, но еще не превратил его в бесчувственное, стремительно тупеющее животное. Мысленно поблагодарив свою более благополучную копию за воздержанность, Торч выпил остатки коньяка залпом прямо из бутылки. С момента судьбоносной перезагрузки прошло чуть больше 7 месяцев. А значит, Торч сам лично участвовал в зачатии. Эта мелкая, дающая излишним натурализмом деталь была, пожалуй, самой важной и самой лучшей новостью за все месяцы в новом мире. Торч почувствовал, как маленькие пальчики новорожденного обхватывают его ладонь. Как сын смотрит ему в лицо, еще пока подслеповатый, неузнающий, но уже смотрящий с надеждой, уверенный, что эти большие теплые руки не обидят и защитят. И сделают все, чтобы маленький комочек жизни вырос высокого, уверенного в себе юношу, без боязни уступающего во взрослую жизнь. Усиливающийся запах кислоты вывел из ступора. До перезагрузки совсем немного времени, и Торч вернулся в спальню, по пути прихватив парочку фотоальбомов. Не то чтобы над ним давлела сентиментальность, но почему бы не сделать свои последние минуты чуть краше, а воспоминания чуть ярче. Он улегся на кровать, опершись спиной на кучу подушек, открыл альбом, перелистал несколько страниц и остановился на одном, самом любимом, пожалуй, фото. На нем Надя, держа маленькую Катьку на руках, стояла на широкой набережной. Порывы теплого ветра шевелили им волосы, заставляя отдельные пряди развиваться. Над головами чистое яркое голубое небо с редкими изумительными по форме перистыми облаками. Максим хорошо помнил это утро. Просидел дома из-за небольшой простуды почти неделю. Катя радовалась прогулке, как большому вкусному пирожному. Весело хохоча убегала вперед, пряталась за кустами и по-детски непосредственно радовалась, когда родители изображали испуг от потери любимого чада. Выглядывала из укрытия, заливисто смеялась и возвращалась, широко расставив руки для объятий, с разбега запрыгивая отцу в подставленные ладони. Прижималась, ворковала что-то о том, что родители зря боялись, что она не потерялась, и убегала снова уже к следующим кустам или широкому фонарному столбу. Под конец прогулки набегавшаяся дочка залезла к маме на руки, и Максим сфотографировал их, неловко на недорогой телефон, но наполненным солнечным светом и счастьем снимок получился удивительно хорошо, заняв едва ли не главное место в домашней коллекции. Сгустившийся вокруг туман заставил Торча закашляться. Запах кислоты перестал быть только ароматом. Он чувствовался на вкус, застилал глаза и, казалось, покрывал кожу тонким влажным слоем. Отвлечься, погружаясь в воспоминания, уже не получалось. Торч вытянул с противоположной стороны кровати простынь и попытался использовать ее как респиратор. Помогло слабо. Зеленая звесь словно уже была внутри организма. Рождалась внутри легких, с одинаковой силой отдавая кислотой как на вдохе, так и на выдохе. Вместе с очевидным неудобством это приносило облегчение. Терпеть осталось немного. Торч снова взглянул на фото, но ощущение счастья и гармонии исчезло. Чего-то на фото не хватало, и было нетрудно понять, чего. На нем не было сына. Это все еще была фотокарточка красивых любимых девочек, но она перестала быть полноценным семейным фото. Альбом обиженно прошелестев страницами и отлетел на дальний угол кровати. Эта кроватка, так не кстати привезенная Максимом, буквально за день до перезагрузки все портила. Уже свыкнувшись с мыслью о том, что ему необходимо быть стертым при обновлении кластера, Торч ни разу не допускал, что может передумать за несколько минут до конца. Рослая не по годам Катя уже давно перемахнула за отметку минимального для мутации веса и каждую перезагрузку, как и все остальные жители города, отправлялась искать живое, теплое мясо. Это было неприятно и неизбежно. Миллионы, а может быть и миллиарды людей проходили подобное в улье каждый день. Но сын был еще маленьким, легким, несмышленным человечком, который долгие годы раз в несколько недель будет обречен видеть в своих домочадцах жестоких кровожадных убийц, отрывающих от него куски еще живого мяса. Приучившийся равнодушно относиться к трагической судьбе всех остальных попавших в улей людей, Торч теперь не мог избавиться от мысли, что совершил громадную ошибку, что стоило несколько раз переночевать в родном кластере, убить его и спокойно сгинуть в соседнем. Бежать было поздно. До выхода из кластера несколько километров, а клубы тумана уже не дают дышать и залепляют глаза. Сколько еще осталось? Минута? Две? Торч рывком сел на кровати и попытался сконцентрироваться, встал, снова сел и снова поднялся. Вышел в коридор, чтобы ничего не отвлекало, сел, удобно облокотившись о стену. Каким бы хотел видеть сын своего отца? Пусть и поверженным, но поверженным в бою. Активировав дар, Тарч угляделся в клубящийся туман. Много, очень много парящих вокруг спор. Настолько, что свет не пробивался сквозь них полностью, отражался, высвечивая скопление зеленым цветом. Сконцентрировавшись, Тарч погасил небольшое облачко тумана. Споры потухли, как раньше гасли дары без мерцания и вспышки. Еще атака. Уже на чуть больший участок. И еще широкой полосой почти на весь радиус действия дара. Споры в направлении действия умения осыпались кристалликами черноты, но туман вокруг сгустился и ударил в ответ электрическим разрядом. Тарча тряхнуло, и будь у него тело обычного человека, наверняка бы вырубило. Вирус не хотел сдаваться без боя, но и враг у него был достаточно опытен. Главное – визуализация. Чернота наверняка была прекрасным диэлектриком. Тарч сменил тактику, представил сферу вокруг себя и стал бить по ней, раз за разом окружая себя кристалликами мертвой материи. Туман бесновался на границе, сгущался, бил электричеством, но иммунный каждый раз успевал создать вокруг себя слой, не проводящий разряда черноты. Пепел покрыл все вокруг толстым слоем, осыпав по пояс, и Тарчу пришлось продолжать сражение на ходу, медленно, шаг за шагом, выходя из дома. На улице, порожденной беснующимся вирусом, ураганные порывы ветра уносили осыпающиеся черные кристаллы, но вместе с этим пришла и новая проблема. Тарч почувствовал на плечах непонятную тяжесть. Поднял голову и увидел над собой темно-зеленый, уходящий в небо столб, вращающегося с огромной скоростью, торнадо. Изумрудные вихри стягивались со всего кластера, сливались в едином порыве и давили изо всех сил, массой, силой ветра, потрескивающим светящимися искрами электрическим полем. Давление тумана было настолько сильным, что Тарч не успевал наносить новые, поддерживающие сферу удары, и она стала проседать и уменьшаться, стремительно сжимаясь вокруг человека. Тарч упал на колени, сгибаясь под тяжестью осыпающих его черных кристаллов, и успел попрощаться с жизнью. Когда его дар, отбросив, наконец, контроль неловкого носителя, взял дело в свои руки. Кумник с Дарой стояли на холме и наблюдали за сгущающимся над кластером зеленым туманом. По лицу девушки текли слезы, но командир не разделял ее настроение. Он напряженно вглядывался в изумрудное марево, пытаясь отыскать в гуще признаки необычной активности. «Перестань реветь, он справится!» В голосе кумника, обычно ровном и уверенном, появились отеческие нотки. Дара отвернулась от города, смахнула со щек слезинки, несколько раз глубоко вздохнула, стараясь успокоиться, но разревелась в голос и, всхлипывая, уткнулась командиру в грудь. Кумник развернулся так, чтобы девушке было удобнее стоять, провел по ее волосам ладонью и неожиданно произнес: «Наконец-то! Едут!» Вдалеке по направлению к кластеру мчались два бронеавтомобиля. Они ехали на большом расстоянии друг от друга, придерживаясь одной скорости, и совершали одинаковые маневры. Джига, наверное, во второй. Кумник отстранил девушку и напряженно вглядывался в автомобили. Токарь дорогу показывает. Предположение командира подтвердилось, как только наперерез первому тигру из небольшой излучины выскочил огромный мутант. Полностью потерявший связь с человеческим обликом, он рванул к цели на четырех лапах, на ходу раскрывая пасти и издавая воинственный рык. Идущий впереди автомобиль на полном ходу заложил крутой вираж и начал двигаться в сторону, стараясь оказаться как можно дальше от мутанта. Второй же наоборот, съехал с дороги и прибавил скорость, рассчитывая сблизиться с монстром как можно быстрее. «Хватит реветь!» Кумник легким движением тряхнул Дару за плечо. «Сейчас будет маленькое шоу, пропустишь!» Все еще всхлипывающая девушка повернулась и увидела, что мутант свернул в сторону ближайшего автомобиля. Его огромное тело двигалось с устрашающей грациозностью, выбрасывая из-под лап комья земли и поднимая клубы пыли. Еще несколько секунд, и мутант на полном ходу врежется в машину, вцепится острыми, прочными, как сталь, когтями, опрокинет и упадет сам. Но тут же вскочит, прыгнет на застывшую гору металла и начнет рвать листы бронестали, как бумагу, в поисках скрывающегося человека. Дара знала, что дар Джиги защитит его, но все равно невольно затаила дыхание в ожидании развязки. За пару сотен метров до столкновения тигр начал замедлять движение, остановился и начал движение задним ходом, как будто рассчитывал таким странным образом убежать от мутанта. Монстр взрыкнул, ускорил бег, сделал несколько широких мощных скачков и вдруг рухнул на землю, по инерции зарылся мордой в землю и несколько раз перекатился, не способный погасить разгон массивного тела. Откатившийся тигр включил переднюю передачу, набрал разгон и стал на полной скорости приближаться к монстру. Мутант словно не видел приближающуюся опасность. Крутил головой, снова попытался шагнуть, но упал на передние лапы и так и не смог сдвинуться с места. Бронеавтомобиль не пошел на прямое столкновение, ограничившись легким касанием, но и от него у мутанта резко подломились ноги. Приглядевшись, Дара рассмотрела на крыше и боках тигра сварную конструкцию из арматурных прутов и стальных пластин. Многие рейдеры отказывались от подобных излишеств из-за низкой эффективности, но Дар Джиги позволял использовать смертоносный обвес с максимальной пользой. Тигр сделал еще несколько касательных таранов и остановился рядом с истерзанным телом противника. Бой с монстром был выигран. Дара отвела взгляд от места сражения и посмотрела на второй автомобиль, уже остановившийся возле холма. Из машины вышел токарь, приветственно махнул рукой и подбежал к товарищам. Кумник пожал бойцу руку и спросил. «Остальные остались в стабе?» «Как ты и сказал, встретили, показали направление и вместе со скалой вернулись в поселок». «Хорошо», – озабоченно кивнул командир. «Тебе бы тоже стоит уехать. Честно говоря, я понятия не имею, как это сработает и сработает ли вообще». «Да, мне бы стоило уехать», – согласился токарь, но не сдвинулся с места. «Мы не опоздали. Сейчас узнаем. Он там». Кумник кивнул в сторону сгущавшегося тумана. «Я понял. А ты говоришь, уехать». «Кумник, смотри!» Удивленная Дара скинула руку в направлении города. В глубине кластера, едва видимое за маревом, зарождалось темно-зеленое свечение, неторопливо закручивающееся в вихрь. Клубы тумана, всегда беспорядочно смешивающиеся, переплетающиеся в замысловатые узоры, начали соединяться в общие стремительные потоки по спирали, летевшие к центру. Вихрь быстро рос, втягивал в себя все больше зелени и скоро превратился в огромный, упирающийся в небо вихрь торнадо. Слитые в едином порыве частицы марева вкручивались в только им известную точку кластера, словно хотели что-то там раздавить, сплющить, разорвать, уничтожить. Но судя по нарастающему гулу и постепенно редеющей стене тумана, усилия не давали нужного результата. Порывы урагана начали достигать холма, на котором стояли кумник, токарь и Дара. В ушах ревел гул ветра, прерываемый грохотом разрушающихся городских построек. Многоэтажки стойко держались и стояли на месте, разбрасывая вокруг рубероид и листы жести. Но небольшие постройки из металлических конструкций не выдерживали, отрывались от земли, взлетали, кружились, падали на землю и снова поднимались, вознесенные неудержимыми порывами перемешанного с туманом воздуха. Вирус боролся с невидимым людям врагом, напрягая все силы, собираясь в массивные вихри и низвергаясь вниз, но проигрывал. В увеличившемся до невероятных размеров торнадо начали появляться тонкие черные полосы, взлетающие с порывами ветра вверх, но тут же осыпающиеся мелким невесомым пеплом на землю. Незаметные в общем потоке, они становились все больше, пробивая в темно-зеленой спирали широкие бреши, разлетались разогнанные вихрем по кластеру и оседали вокруг толстым черным слоем. Изумрудный смерч еще стоял над городом, еще упирался головой в небо, сопротивлялся, продолжая давить на противника, когда в его основании, словно беззвучный взрыв, разросся огромный шар черноты. Потерявший основание, вихрь в одно мгновение рухнул вниз, теряя скорость и силу. Остатки тумана, встречаясь с чернотой, мгновенно меняли цвет, превращались в легкий планирующий прах. Одновременно с этим из той точки, куда упиралась торнадо, по кластеру начала распространяться чернота. Как вирус, захватывающий и убивающий организм, она расползалась по земле, по всем поверхностям и зданиям, по машинам и деревьям, по всему, что встречало на пути. Кластер умирал, превращаясь в сплошную черную, безжизненную материю. Дара рванулась вперед, крича что-то от Арчи и о том, что ему нужно помочь. Остановилась, обернулась к товарищам и, увидев, что они стоят на месте, побежала к чернеющему кластеру одна. Кумник бросился следом, настиг девушку, повалил, заломил руки, прижал коленом и держал ее, бьющуюся в попытках вырваться из стальных мужских рук, пока она не застыла, плачущая и отчаявшаяся. Постепенно ослабляя хватку, командир отпустил девушку и наклонился к ней, чтобы поднять и увести. Но его движение прервал подошедший токарь. «Тут. Джига. Тебя». Боец протянул к умнику рацию. «Прием». «Так что мне делать, командир?» Джига стоял в отдалении, не приближаясь, но хорошо видимый. «Что делать?» «Наверное, теперь ничего. Ты же видел, что произошло». «Так это ваш парень натворил?» Даже сквозь создаваемой чернотой помехи в интонации Джиги слышалось удивление. «Силен, ничего не скажешь. Он точно нуждается в моей помощи. По-моему, ему сам дьявол не брат». «Какая теперь помощь?» – раздраженно ответил кумник. «Ты что, слепой?» «Эй, ну я не знаю». Было видно, что Джига развел руки в стороны. «Тебе, командир, виднее. Но это вон там точно не он?» Кумник и токарь одновременно, как по команде, повернулись в сторону умирающего кластера. Дара вскочила, замерла и радостно вскрикнула, зажав рот ладонями. Из кластера в их сторону двигалась фигура Тарча. В его движениях не было усталости и медлительности, возникающей в черноте у любого иммунного. Он двигался неторопливо, но целеустремленно, стараясь приблизиться к людям, но не выйти к ним напрямую, а слегка в сторону. Дара смотрела на любимого мужчину и думала, что не помнит его таким уверенным и спокойным. Тарч всегда казался ей хорошим, добрым, веселым, надежным, основательным, внушающим доверие и симпатию, но не таким, излучающим силу и знающую себе цену, мощь. «Так что, командир?» — снова заговорила рация. «Тебе виднее, что делать?» Кумник посмотрел в сторону своего бывшего бойца, стараясь передать надежду отряда на его дар. «Действуй». Джига запрыгнул в машину и заложил широкую петлю, чтобы выехать прямо к тому месту, где Тарч должен был выйти из кластера. Дара смотрела на сближающиеся фигуры мужчин, до боли сжав кулачки. Джига смело, ни разу не замедлил шаг, подошел к Тарчу, и они долго стояли, не двигаясь. Не выдержав ожидания, кумник взялся за рацию. «Джига, вы там как?» Фигурка кавказца пришла в движение, он достал рацию и поднес ее к губам. «Нормально». Не нажимая кнопку приема, он посмотрел на Тарча и, получив утвердительный кивок, добавил. «Оба. Нормально». «Получилось?» — командир заметно нервничал. «Получилось вроде, командир. Пока не уверен, но вроде получилось». «И вы?» — кумник не знал, как точно сформулировать вопрос. «Это все? Уже все?» «А что ты ожидал?» — из рации раздался смешок. «Эффектов как там в городе? Ну, хочешь, я спляшу, чтобы вас не разочаровывать?» «Спляшешь еще», — проворчал командир, нажал на прием, но рация молчала. Джига с Тарчем еще постояли, глядя друг на друга, и оба сели на землю, располагаясь то ли для разговора, то ли для осознания произошедших перемен. «Ты кто вообще такой?» За время вынужденного одиночества Тарч растерял все манеры и задал вопрос в лоб без необходимых расшаркиваний и подготовки. «Я. Джига меня зовут. Про тебя знаю, можешь не представляться. И как ты здесь оказался? И что делал?» Тарч выглядел немного удивленным, но мысленным напряжением заглянул внутрь своего маленького космоса, поправился. «Хотя не отвечай, что я уже понял. Вопрос только как?» «Такой вот я, необычный», — усмехнулся Джига и на секунду слегка закатив глаза, добавил. «Бал. Теперь нормальный. Без даров, правда, твоими стараниями, но нормальный. Курить будешь?» Он достал из кармана пачку сигарет и перебросил собеседнику. «Я вот так близко, как тебя», — Джига прищурился, вспоминая. «Года три людей не видел. Или четыре. Надо у командира спросить, он должен помнить». Мужчины закурили, думая каждый о своем. «Дай руку». Тарч выбросил недокуренную сигарету и, не вставая, переместился ближе. Джига непонимающе пожал плечами и протянул ладонь. Собеседник сжал его пальцы и надолго замолчал. Его глаза потеряли всякое выражение, словно остекленели, а лицо превратилось в застывшую маску. Погрузившись в привычный сумрак, Тарч смотрел на проявившиеся на месте Джиги ниточки грибницы. Место, где совсем недавно расцветал огоньком дар, зияло пустотой, и только на самом краешке, словно росток пробивающегося сквозь треснувший асфальт зернышка, мерцала небольшая искорка. Осторожно, боясь не угадать, неправильно использовать новый дар, Тарч дотянулся до искры, протянул через сцепленные руки тонкую ниточку энергии и начал вливать в огонек собственную силу. Искорка начала разрастаться, но ее агрессивный своевольный свет настораживал, рождал тревогу и страх. Торч остановил поток энергии и рассмотрел разгоревшийся огонек со всех сторон. Как дар устроен, как работает, он не знал, но это и не требовалось. Главное – правильная визуализация. Представив реагирующие на касание настройки, Торч сменил окрас и интенсивность, убрал из огонька агрессию и излишнюю яркость. Теперь лампочка дара горела ровным светлым светом, готовая безоговорочно подчиняться командам носителя. Удовлетворившись изменениями, настройщик отстранился и влил едва мерцающий огонек энергию широким потоком. «Эй, что ты делаешь?» Джига испуганно попытался отдернуть руку, но Торч его не отпустил. Он аккуратно отключился от чужого дара, открыл глаза и спокойным тоном ответил. «Не бойся, все хорошо. Теперь все будет по-другому». Конец книги. Текст читал Артем Мрак. Thank you.